Есть люди, которые в глумлении над ближним видят свое призвание. Герцог Флем относился как раз к таким. И в этом деле он был весьма и весьма хорош. «По-моему, ты здесь славно устроилась», — сказал он. Прежде чем ответить, нянюшка тщательно обдумала его слова. «Колодки слегка мешают, а так все замечательно. Мой рассудок останется глух твоим мерзостным почитанием», — предупредил герцог. «Тебе не сделать меня жертвой твоих дьявольских ухищрений. Но я должен известить, что вскоре тебя начнут пытать». Откровенность не принесла герцогу желанных плодов. Нянюшка обвела стены темницы взглядом, которым сквозило любопытство пришлого и случайного посетителя. «А потом тебя заживо поджарят на костре», — не удержалась герцогиня Флем. «Ну и ладно», — кивнула нянюшка. «Ладно? Тут же от холода кочуриться можно». «А что это за шкаф с шипами?» — герцога затрясло. «Ага», — процедил он. Заметила, наконец. «Это так называемые железные девы. Самые последние новшества. Тебе предстоит...» «А ничего, если я загляну туда?» «Мольбами ты ничего не добьё...» Герцог вдруг замолк. Щека его снова начала дергаться. Герцогиня же так низко склонилась над пленницей, что ее большое багровое лицо едва не коснулось нянюшкиного носа. «Прибереги свою беспечность до лучших времен», — посоветовала герцогиня. «Очень скоро улыбка у тебя окажется на другой стороне лица. Вот тогда-то ты посмеешься». «У моего лица всегда была лишь одна сторона», — заметила нянюшка. Пальцы герцогини любовно пробежались по сложенному на подносе инвентарю. «Это мы сейчас проверим», — промурлыкала она, поднимая клещи. «И можешь не надеяться, что твои приспешники явятся тебе на помощь», — добавил герцог, который, несмотря на пронизывающий холод, успел покрыться испариной. «Ключи от темницы есть только у меня и моей супруги, Сесия. Ты послужишь первым предупреждением бунтовщикам, которые сеют вокруг моей особы зловредную молву и не смею уверять нас в своей невиновности. Мой слух постоянно скверняет голоса, нашептывающие гнусные небылицы». Герцогиня свирепой хваткой вцепилась в его руку. «Довольно, Леонель, оставим ее на часок», — какнула она. «Надо дать ей время осознать свою участь». «Да, лица, грязные слухи. Меня и рядом-то не было, когда он упал», — продолжал вещать герцог, качая словно маятник. «Вечно пересоленная каша. Каша, моя каша!» За августейшей четой громыхнула дверь. С жутким лязганьем брякнули замки. Гулко отозвались засовы. Оставшись в одиночестве, нянюшка некоторое время беспомощно озиралась. Неверное пламя факелов нисколько не скрашивало окружающий ее мрак, но делало его еще более отталкивающим. Странные железные остовы, предназначенные для испытания на прочность человеческой плоти, отбрасывали неприглядные тени. Нянюшка як поежилась, брякнув цепями. «Ладно», — сказала она, — «я тебя вижу». «Ты кто такой?» Король Веренс подобрался поближе. «Ну и рожи ты корчил из-за его спины», — продолжала она. «Я с трудом удержалась». «Никакие рожи я не корчил, женщина. Я лишь хмурил чело». Нянюшка прищурилась. «Эге-ге-ге, да я тебя знаю. Ты умер». «Я предпочитаю выражение «оставил этот мир», — поправил ее король. «Я бы, конечно, поклонилась тебе». «Ни Книксенов, ни реверансов, видимо, не признают», — сказала нянюшка. «Да вот цепи мешают. Слушай, а ты кота моего часом не встречал?» «Встречал. Он находится в одном помещении на верхнем этаже и в настоящую минуту спит». Нянюшка приободрилась. «Это хорошо», — кивнула она. «А то я уже начала беспокоиться». И она вновь окинула взглядом стены темницы. «Надо же, какая кровать здоровая!» «Это дыба», — сообщил король. И в нескольких словах объяснил ей предназначение устройства. Нянюшка, понимающе кивнула. «Каждый развлекается, как умеет», — заметила. «Должен сознаться, сударыня, что твои нынешние невзгоды целиком и полностью ложатся на мою совесть», — произнес Веренц. «Присаживайся или, по крайней мере, прикладывайся к стоящей поблизости наковальне. Мне нужно было заманить сюда ведьм. Насколько я понимаю, с замками тебе не справиться». «Боюсь, моих скромных возможностей едва ли хватит на это». «Но не сомневаюсь». Король призрака обвел рукой темницу, нянюшку и наручники. «Что для ведьмы все это сущее... Железо здесь хорошее», — перебила его нянюшка. «Тебе-то все равно, а вот я сквозь него не пройду». «Я этого не знал», — нахмурился Веренц. «Я был уверен, что ведьмы способны на многое». «Молодой человек», — разозлилась нянюшка, — «ты меня очень обяжешь, если заткнешься». «Мадам, я король. Мертвый король. Будь я на твоем месте, я бы держала свое мнение при себе. Так что остынь, да помолчи маленько, будь хорошим мальчиком». Вопреки всем воплям оскорбленного происхождения, король не посмел ослушаться. Этому голосу невозможно было противиться, ибо король внимал ему с расстояния в десятки лет, когда он еще пешком под стол ходил. В отзвуках голоса слышалась угроза немедленного препровождения в кровать, если Веренс немедленно, сейчас же не доест суп. Нянюшка Як снова пошевелилась, брякнув кандалами. Она искренне надеялась, что не засидится в этой тюрьме. Смущенно промолвил король. «Мне кажется, я должен кое-что объяснить тебе».